Здравствуйте, меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас». Здравствуйте, меня зовут Филипп Зитко, я главный редактор сайта «Арзамас», а вы слушаете подкаст «Я так вижу». Это подкаст о живописи 20 века, о произведениях искусства, которые вы можете увидеть в здании Новой Третьяковки. И, собственно, весь подкаст мы делаем вместе с Третьяковской галереей. Это уже четвертый, кажется, да, четвертый выпуск нашего подкаста совместного с Третьяковской галереей. И сегодня нашим героем становится, пожалуй, самая необыкновенная картина из всего нашего списка. Да, это картина Михаила Илларионова, которая называется «Времена года. Точка весна». Если вы сейчас не в залах Третьяковки прямо перед этой картиной, то... Срочно бегите туда! Да, срочно бегите туда или гуглите ее со своих телефонов. Но мне кажется, что вообще это самое сложное, за что мы брались с тобой. Я вообще все время думаю о шоке, который испытывает ничего не подозревающий посетитель Третьяковки, который идет туда в поисках чего-то милого, утешающего, типа Петрова Водкина или Черного квадрата, и видит это буйство. Филипп, опиши картину. Опиши картину. В данном случае это абсолютно обреченная просьба. Прежде всего, и это, конечно, абсолютно антинаучно, как и все, что лично я собираюсь говорить в ближайшие полчаса, мне картина Ларионова напоминает картины моей прекрасной дочери Нины, которой недавно исполнилось 5 лет, в том смысле, что вроде бы все понятно, а что происходит, на словах не объяснишь. Я могу сказать, что здесь есть. Здесь есть женщина обнаженная, здесь есть буквы, здесь есть дерево, здесь есть гусеницы, здесь есть бабочка. Эта картина разделена на 4 части, и ты, конечно, понимаешь, да, весна. Но честнее все будет, наверное, сказать. Первое, что ты видишь, это цвет. Желтый, золотой, все. Да, который сияет на тебя. Он тут, сияет, точно. Тут надо сказать, что эта картина, как можно по названию понять, это часть из цикла из 4 картин «Времена года». Еще в Третьяковке есть «Зима», «Осень» находится в центре Помпиду, привет нашим парижским друзьям, а «Лето» находится тоже, привет нашим парижским друзьям, в частной коллекции, и мы с вами его никогда не увидим, скорее всего. Да-да, мы никогда не увидим «Лето», но осенью мы видим «Осень». Осень Ларионова, потому что ее привезут из Парижа, будет огромная выставка работ Ларионова в Третьяковской галерее, и это прекрасная новость. Чтобы лучше разобраться с весной Ларионовой, я поговорил с сотрудниками Третьяковской галереи, как всегда, с директором Зельфирой Дрегуловой и с старшим научным сотрудником Ириной Вакар. И давайте разберемся сначала с самым простым, что же изображено на картине, говорит Зельфира Дрегулова. С одной стороны, вы видите дерево, но это не просто расцветающее весеннее дерево, это, конечно же, древо жизни. И очень забавно, что с одной стороны это гусеница, с другой стороны уже как бы преобразовавшаяся из этой гусеницы бабочка. На самом деле это, конечно же, и символ весны, символ рождения чего-то прекрасного, но весьма мимолетного и, опять же, знак вечного повторяющегося цикла. Точно так же, как и расцветающее дерево в нижней части, как люди, которые вроде бы занимаются весенними работами, копают что-то, но это просто как криптограммы, а не изображения. И, конечно, главный фрагмент – это образ счастливой, пляшущей весны, окруженной смешными ангелочками с крыльями. И навстречу этой весне летит птичка, которая там прихватывает весну за волосы. А это не похоже ни на что, что существовало в искусстве нового времени. Продолжит Ирина Вакар. Вот здесь очень интересно. Ведь эти времена года, они все обозначены женскими фигурами. Это, если угодно, может быть, новая аллегория. Мы привыкли, что аллегория – это обязательно что-то классическое, высокое. А вот здесь такая фольклорная аллегория. Времена года – это и времена, связанные с ритмами труда, посева, сбора урожая, связи человека древнего, особенно человека с природой. И поэтому не случайно, я не знаю, там древние идолы, женские, изображающие женские фигуры, они тоже связаны с идеей плодородия. То есть понятно, да, увеличение там половых там органов и так далее, их форм. Здесь этого нет. Здесь такая как бы нарисованная как бы ребенком женская фигура. Совершенно такая не, ну, почти бесполая, какая-то очень наивная и смешная немножечко, и детская. И я думаю, что здесь, поскольку здесь еще много таких мотивов, как там птичка несет письмо, или вот какие-то эти самые кружевные деревца, здесь есть такое ощущение вот радости и вот какой-то любовной нежности, что ли, которая и в природе расцветающей. Тут даже нет увядания, между прочим. Тут даже зимой нет увядания. Здесь все такое прозрачно легкое какое-то. Все пронизанное, особенно весна, пронизанное светом. Так, мы разобрались, кажется, с образами плодородия, но, кажется, на этой картине есть еще кое-что помимо образов плодородия, гораздо более скучное, а именно буквы. Филипп, ты упоминал про это. Прочти, что написано в одном из квадратиков на картине. Слушай, они, надо сказать, довольно нескучные. Но написано буквально следующее. «Весна ясная, прекрасная, с яркими цветами, с белыми облаками». Слушай, ну кажется, вообще это одно из первых использований текста на картине. И вообще задолго до Ильи Кабакова, и вроде бы здесь Ларионов только с Пикассо может соперничать. И довольно трудно понять, насколько это groundbreaking, потому что... Прости, пожалуйста. Ну, в смысле... Что? Основополагающее, да, насколько это было непривычно тогда. И вот Зельфира Трегулова мне прямо сказала, что ты глядишь на это, и из-за текста, из-за разделенности на эти квадратики, на четыре части, создается впечатление яркое. Это не картина. Да, ты смотришь на картину, это как бы не картина. Точнее, не то, что мы привыкли воспринимать как картину. Во многом из-за текста. И что мы видим в каждом из фрагментов этого полотна? Мы видим длинные тексты, которые очень похожи на... те тексты, которые пишут дети, только что овладев навыками письма, используя разноцветные карандаши. Это тексты невероятно простого и при этом абсолютно такого наивно-прозрачно, в данном случае, весеннего содержания. И здесь одновременно стилизуется и почерк ребенка, и впервые текст становится важнейшей художественной составляющей образа. Кто-то может сказать, ну, вы, наверное, не правы, вспомните Пикассо, Мажули. Это были отдельные слова, отдельные буквы. Хорошо, Мажули. Здесь идет сплошной текст. И это текст, который зрители читают. И это текст, который впервые на равных присутствует в художественном произведении. Так, ну вообще вот наши искусствоведы уже произнесли ключевое слово «дети», и ты сам сравнил это с рисунками твоей дочери Нины. И... Да, я здесь льстил Ларионову, конечно. Пора по-честному разобраться с тем, что же это за стиль такой, что все как по-детски, а один из главных шедевров Третьяковской галереи. Вот я задавал этот вопрос Ирине Вакар, и она дала определение этому стилю такое «инфантильный примитивизм». Это такое... такой инфантильный детский фольклорный стиль. То есть вот как ребенок рисует, он не дает перспективы чаще всего. Или, предположим, древние века, древние какие-нибудь, да не обязательно древние даже, просто народные росписи или народные вышивки. Фигура дается силуэтно на нейтральном фоне, без всякой перспективы, где обозначен только верх и низ, вот, собственно говоря. Вот, с одной стороны, это вот эта протофольклорная такая стилистика. Почему мы все время говорим здесь про детей? Еще потому, что эта картина, как мы видим, разделена на четыре части, и это сразу же вызывает в памяти принцип работы художника-ребенка, когда ты рассказываешь историю в движении, как комикс или как диафильм, как мультфильм. Тем более здесь есть текст, и это сразу же такую комиксовую историю напоминает. Да, это как сменяющиеся кадры. Но в реальности мы знаем, на самом деле, что было вдохновлением для Ларионова здесь, помимо, собственно, детского наивного рисунка. Вряд ли мультфильмы и диафильмы. Да, вряд ли диафильмы. Это были лупки. Вот здесь как раз Ларионов довольно мудро поступил. Он до выставки «Мишень» в том же 13-м году за месяц, и потом... одновременно рядом с выставкой «Мишень» второй раз он показал собрание лубков. лубков самых разных. Китайских, русских, персидских, индийских, французских старинных. А лубок часто так и строится. Вот делится картинка на некоторые части. Тут текст идет наверху, а тут что-то происходит, какой-то сюжет. А тут еще, так сказать, какой-то другой сюжет и так далее. Но вот что интересно. Лубок-то все оценили, а картину Ларионова нет. Считали, что это неудачное подражание, что это кривляние, что это неискренность. Вот древние люди, почему они так рисовали и писали? Они не учились. Когда они выучились, то они стали рисовать нормально. А современным людям не надо этого делать. Ну и здесь важно сказать, что вот этот инфантильный детский примитивизм – это не единственный вид примитивизма у Ларионова. Вообще он как бы изобрел примитивизм в русском и почти, можно сказать, и в мировом искусстве, и привнес его. Что это вообще такое? Это направление в искусстве, которое ориентировалось не на традиционную картину, которую можно увидеть в салоне, в собрании у Павла Третьякова, я не знаю, где еще, на выставке, а на то, что ты увидишь скорее на улице. Какие-нибудь расписные подносы на лотке, на матрешку, на деревянную игрушку или на икону в церкви. Одним словом, на все, что делает не художник, а делает народ. И он делает это хорошо или плохо, но он не задумывается об этом. Да? Он делает это изнутри своего народного сознания. И это, конечно, такой большой провокативный стиль, потому что понятно, что вот искусство уже развелось к тому времени, значит, к нулевым десятым годам 20 века было много меценатов, было много зрителей, было много зевак, была большая привычка. И тут на тебе, да, художник ориентируется не на Клода Моне или на Константина Коровина, а вот на что-то яркое, народное, часто пошлое, часто очень топорное и, самое главное, очень простое. Это художник, который первым стал говорить, что надо отбросить классические образцы, классический рисунок, классическую знаменитую анатомию, которую учат художники, классическую перспективу. И писать так, как пишут дети, как пишут нецивилизованные народы, не пишут, а лепят или рисуют, как рисовали, писали в древности и так далее. И вот эта идея, она стала совершенным открытием для художников. Он говорил о том, что необходимо как можно скорее покончить с индивидуализмом Запада и повернуться лицом к Востоку и к национальному искусству. Вот сегодня, когда идут мощные дискуссии о том, что такое национальное, что такое подлинное и исконно русское, на самом деле, вот вам пример. Обращение к самым старым народным традициям, из перелопачивания и перерабатывания которых, плюс невероятный опыт предыдущего десятилетия работы с цветом, с мазком, потому что, когда вы подходите к этим, казалось бы, очень примитивным полотнам, вы видите, сколь сложна фактура. И вот эта поразительная особенность Ларионова. Казалось бы, самый простой мотив, сведенный до знака. Невероятная сложность и изощренность образа. И вот это ларионовское ноу-хау, такого сочетания, полагаю, не было ни у кого. Да, это страшно важно, потому что все эти ребята, и прежде всего Ларионов, это люди, которые прошли очень серьезную школу, а вовсе не от сохи художники. Да-да-да, не в 5 лет он нарисовал, да, он учился у Серова, был очень успешным импрессионистом. И сейчас мы, в общем, кажется, даже забыли, насколько классным импрессионистом он был, потому что все остальное перекрыло его как представителя русского импрессионизма. И здесь есть этот интересный момент, что нулевые десятые годы – это работа Щукина, Третьякова и других коллекционеров, которые привозят совершенно новое искусство. И молодые люди из компании Ларионова восхищены Гогеном, Ван Гогом, особенно Сезанном. И в то же самое время Ларионов говорит, нет, нет, это все пустое, это все ерунда, мы не Запад, мы Восток. Да, слушай, это ужасно интересно. И мне очень интересно рассказывала Ирина Вакар, что вот все наши русские отрицатели, неспровергатели вроде Малевича, да, вот ты смотришь на Малевича и думаешь, ага, это он увидел Жоржа Брака, ага, это он увидел Пикассо. Это ничего плохого, потому что он, конечно, делает это очень по-своему, но цитаты у Малевича можно всегда угадать, всегда распознать. А Ларионов никогда, да, или очень редко, да, потому что он очень непоследовательный, он делает очень мало в очень большом количестве стилей, он никогда не объясняет свои картины, он не пишет манифестов, почти не пишет манифестов, и не делает программных выставок, а наоборот любит все перемешать. Да-да, у нас об этом огромнейший, интереснейший курс нашего любимого лектора Ильи Доронченкова о приключениях импрессионистов в России, как их сюда начинают привозить, как их сначала не принимают, потом принимают, потом очень любят, как Щукин и Морозов, я оговорился, не Третьяков, Морозов, пытаются приучить русскую публику к новому искусству, и в том числе Ларионов, который... Конечно же, все это знает, конечно же, это на него влияет, но сам он постоянно говорит: нет, ребята, не надо все это копировать, это не наше, мы Восток. Отчасти, наверное, его путь к так называемому инфантильному примитивизму и к цвету – это совмещение вот этих двух несовместимых культур, да? Да, тоже Ирина Вакара мне говорила, что стадиально вообще живопись Ларионова, ее вот... Прям по стадиальному принципу очень легко сопоставить. Вот это наш как бы аналог фавизма стадиально. Это наш аналог там чего, экспрессионизма. То есть историю искусства можно изучать. Да, но при этом, если сопоставить их, это жутко не похоже на иноэкспрессионизм, особенно Ларионов, да, и на фавизм тоже не похоже, да. Это как бы типологически на одном и том же уровне с парижской школой, условно говоря, да. А в реальности это вот наше родное. И наше родное из-за того, что вот ты сказал, из-за того, что из-за их ориентации на русскую национальную традицию, на то, что как бы мы Восток декларируемый. Но это ужасно интересно, вот этот вот желтый цвет, который настолько потрясающе виден на этой картине, который кажется ужасно простым решением, а на самом деле это примитивизм далеко не такой примитивный. Я об этом сейчас Ирина Вакар скажет. Вот, кстати говоря, как он смотрит на цвет? У него нет каких-то врожденно нравящихся ему колористических гамм. Он для каждого произведения или для группы произведений он находит свою цветовую палитру, свой цветовой лейтмотив. И вот здесь это очень заметно, что они очень не банальные. То есть, я не знаю, там осень не золотая у него, а весна у него не зеленая. А наоборот, весна – это такой слепящий свет, который как бы воплощен в желтом цвете. Ну вот как сейчас, между прочим, вот как эта майская пронзительная такая жара, как ни странно, солнце, солнечная активность. Вот здесь она, соединенная с белыми, с красноватыми вкраплениями, она и дает вот это ощущение такой, ну, какой-то ослепительной надежды, которая свойственна началу года. Это не совсем плоская, это не совсем закраска малярная, а это ощущение такого, благодаря цвету, ощущение такого, такой плоскости, которая как бы дышит пространством, условно переданное пространство. Ларионов ведь очень любил иконы. И вот так же, как золотой фон на фресках или на иконах некоторых, вот он дает ощущение мерцания, а не плоскости. Вот так же здесь и синий, и коричневый в зиме, и желтый. Он не плоский, он пронизан пространственными ощущениями. Ну, тут надо сказать, что примитивизм Ларионова, он вообще не только детский, и не только иконой и лубком вдохновлялся. Это примитивизм часто не только на, собственно, уровне стиля, но и на уровне того, что изображено. Если пролистать каталог или пройтись по залам Третьяковки, вы увидите еще совершенно другой примитив. Это, значит, огромное количество солдат, которые лежат и отдыхают, раскинувшись, значит, в непотребных позах и с какими-то матерными надписями на заборах. Это какие-нибудь парикмахеры. Это, соответственно, разговор об улицах города. Да, он, значит, брал это на улицах и нес это сюда, в Третьяковскую галерею. Это же все тоже огромная новость, да, для эпохи. Да, конечно, да. Фактически, вот Ирина Вакар мне сказала очень красиво, что он открывает провинцию, да, и это шокирует не меньше, чем стиль его работы. Погоди, но провинция уже как лет 50 героиня картин передвижников. Да, и здесь он... И похож на передвижников, и отличается. Похож, ну, действительно, он интересуется этими, значит, всеми теми же провинциальными людьми, ну, не столько, конечно, крестьянами, как передвижники, сколько вот простыми людьми из далеких городов, а не столичных. Но вообще надо напомнить, что все-таки передвижники к тому моменту уже отодвинуты на второй план. Да, это уже не модно. Уже это очень не модно. У нас есть уже модерн, мир искусства, голубая роза, которая рассказывает нам, значит, о грусти и тайне небес и одиночестве в степи и всем этом романтических вещах. Ну, а во-вторых, он не похож, конечно, на передвижников тем, что это совершенно другое отношение к, значит, к провинции, к простому народу. То есть это двойная пощечина общественному вкусу? Да. Это и не защита угнетенных и боль о несчастном русском народе, но это и не салонная живопись, прославляющая аристократию и загадочных дам. Да, и европейские ценности. Примитивистские работы – это, в общем, на основе натурных наблюдений, вполне реальных сцены. Сцены там, я не знаю, каких-то городские будни, солдатские будни. Ну, конечно, он не прямо с натуры пишет, но натуру использует. И, собственно, особенность примитивизма его, там, цыганка, я не знаю, там, проходящая женщина, деревенские купальщицы. Вот они все вроде такие грубые, некрасивые, шероховатые, но ощущение того, что это жизнь провинциальная, не очень знакомая публике, не идеализированная, не приукрашенная, немножко смешная. А Романович говорил, что он открыл провинцию совершенно другую, чем, например, у Чехова, потому что она гораздо более жизнерадостная. У него везде есть заборы. Вот как бы деталь провинциальной жизни – это обязательный забор. Но если у Чехова, помните, в «Даме с собачкой» приезжает герой Егоров и видит серый забор, который тянется, думает, как ужасно, то здесь это не ужасно, это как-то смешно. Тут забор, грязь, лужа, а тут франт гуляет и вырядился в последний там модный фраг. Вот такой парадоксальность какая-то. Все наполнено каким-то животным миром. Вот такой, вот здесь куры, здесь франты, а здесь свиньи. Вот они ничуть не менее интересны, чем люди. Они там между собой переговариваются, у них разные повадки. Вот это вот импозантная свинья, а это какая-то несчастная, еле-еле тут бредет, думает, что тут поесть. И все живет своей какой-то жизнью, которая совершенно далека, оторвана от посетителей салонов, понимаете, от посетителей петербургской или московской публики, которая думает, как вот сейчас я найду какую-нибудь картинку, которая украсит мой интерьер. Потому что жизнь низкая, она давно перестала интересовать русское искусство, русских художников. Потому что все эти символисты, голубая роза, понимаете, это все было там где-то в империях. Так же, как и импрессионизм, они же там гробарь, все такое сияющее, радостное, или наоборот, печально, врубель, мрачно. Понимаете, то есть это открытие, как ни странно, жизни с какой-то новой позиции, когда она не очень серьезно воспринимается, а воспринимается как такая, ну, на самом деле, как карнавальная. И поэтому, когда вот на первой выставке «Бубнового валета», когда Волошин, не только поэт, но замечательный критик художественный, когда он анализировал кто что, он довольно хорошо анализировал кто что выставил, он написал, что вот два хороших художника ему понравились, Ларионов и Машков. Но есть в Ларионове что-то весело дурацкое. И вот, но не хулиганское, он сказал, весело дурацкое. И вот эта карнавальная стихия, она была предтечей той, на самом деле, вот такой уже серьезной революции. И тогда уже стали говорить о том, что вообще и высокое искусство нам не надо, и старое искусство нам не надо. Пощечина общественного вкусу – это 12-й год, а Ларионов уже до этого все это подготовил. Да, ну вот здесь очень важно сказать о том, что Ларионов художник странный, непоследовательный, очень разнообразный, но бесконечно важный. Ирина Вакар мне сказала, что без влияния Ларионова Малевич не был бы Малевичем. Зельфира Трегулова говорила о том, что огромное количество его достижений в первой половине 10-х годов потом будет повторено многими западными художниками, полностью независимо, но они найдут то же самое сильно позже. Мне очень нравится, как Лентулов о нем сказал. Картина Ларионова по-новому строили глаз зрителя, императивно внушая правоту откровения. По-новому строили глаз зрителя. Здесь мне кажется, что действительно Ларионову, как никому другому, удалось схватить то, что немцы называют «Zeitgeist», духом времени, и сформулировать какие-то важнейшие для всего искусства XX века, не только для русского искусства XX века, концепции, которые потом на протяжении всего прошедшего столетия в тот или иной момент всплывали на поверхность и становились главенствующими. Ну, первое – это неопримитивизм, первая оригинальная формула, художественная формула, предложенная именно Ларионовым, и в первую очередь Ларионовым, немедленно в этом же году следует лучизм. И это одно из первых попыток сформулировать концепцию беспредметности. А далее все, что, к чему он пришел за эти несколько лет, воплощается в фантастических театральных постановках Сергея Павловича Дягилева. И Ларионов уезжает из России, чтобы больше никогда в нее не вернуться. И вообще, вот как бы заслуга Ларионова, это не только открыл этот стиль, открыл тот стиль, опередил в этом, опередил в том. Он в целом первый русский авангардист, потому что он придумал, что это значит быть авангардистом не как художником или, не знаю, поэтом, да, а как человеком. И сейчас Ирина Вакар скажет, что же это значит. Эта традиция относится к искусству не как к профессии, а как, ну, жизненной сфере. Человек живет и работает. И поскольку он живет, и сам он все время меняется, и он разнообразно реагирует на разные раздражители и на разных людей. И у него разные смены настроений и разных даже суждений и даже, может быть, позиций. То его искусство тоже меняется вместе с ним. И поэтому он не может закрепостить себя каким-то жанром или стилем, быть портретистом, как в старину. И поэтому же или пейзажистом, или жанристом, или историком. Второе очень важное. Он не должен ориентироваться на конъюнктуру. Поэтому Ларионов, его вообще судьба-то интересна тем, что он очень из авангардистов, он единственным в молодости очень сразу завоевал абсолютный авторитет, абсолютную известность. Его картину, когда он был учеником Московского училища, приобрела Третьяковская галерея. Вот, то есть все сразу считали, ну, готовый пейзажист, готовый живописец очень высокого качества и так далее. И вдруг он стал... Да, его картины в это время покупали. Покупали охотно, примерно до 9-го года. И потом вдруг он стал делать то, что сначала всех смутило. Ну как же, вроде хороший футболист, вроде он что-то умеет. Зачем он делает такие странные вещи? Потом стали говорить, он делает просто безобразие. Потом стали говорить, что его искусство, даже такая статья была, она называлась «Прогрессивный паралич». Как будто отнимается то один орган, то другой. То он перестал владеть рисунком, то он потерял цвет, то он еще... Сначала сюжет, конечно, литературу, а потом вообще и предметности не осталось, потому что он одним из первых тоже подошел к беспредметности в русском искусстве, создав так называемый лучизм. Вот. И с этого времени он не продавался. Он был, как и все последующие, как Татлин, как Малевич, как Попова, как Розного, художник, который не продавался. Он работал не для рынка. А для чего? Для... Да это трудно сказать. Для какого-то, я не знаю, общественного возбуждения, для того, чтобы искусство было живым, чтобы оно, вот, чтобы оно как-то всех будоражило, чтобы оно создавало какую-то атмосферу протестную отчасти, такую весело протестную, легко протестную, какую-то предтечу вот той духовной революции, о которой все говорят, когда говорят об русском авангарде. Вот это, собственно, первый авангардист. Это художник, который объяснил, какова должна быть эволюция художника, каков должен быть художник авангарда по складу. И хотя потом, после него пришли более такие фанатичные, более решительные, более последовательные, может быть, он не был последовательным. И в конце жизни он отказался во многом от каких-то чисто авангардных ценностей. Вот. Но вот сам этот образ художника нового типа, вот он задал. Вот к тому, о чем ты говорил, о том, что Ларионов стал отдельным художественным движением под названием Ларионов, наверное, следует отнести и его имидж, его образ, его способ общения с коллегами и с публикой. Да, он был провокатор и хулиган, кажется. Да, многие используют слово «озорник». Ларионов был озорником. Есть истории про то, как они швырялись в публику стаканами. Есть история про то, как его ближайший соратник Зданевич сказал, что башмак прекраснее Венеры Милосской. любит еще рассказывать о том, как он, собственно говоря, писал. Тоже не как принято. Да? Он работал без мольберта, бросался с кистью в руке через всю комнату к холсту. Это все, вот, все по-новому, все, все только сегодня. Да, но еще много обычно вспоминают про то, что он создавал группу, вот типа у нового Валета, проводил одну выставку, сразу ссорился со всеми, кроме Гончаровой и там еще нескольких соратников, проклинал их, создавал новую группу, говорил, что предыдущая группа — это полный отстой, а надо писать как сейчас, создавал еще одну группу еще месяцев на 8, потом ее распускал и так далее. В общем, мы бы с ним точно подружились. Да, он был настоящий скандалист, и при этом совершенно как бы четко понятно, что он был скандалистом не потому, что человек мерзкий, наверное, наоборот, кажется, человеком он был хоть и со странностями, да, но ужасно какой-то расположенный к своим друзьям, к людям, к искусству. Нет, этот скандал был целенаправленным жестом художника, да, именно с точки зрения искусства. Никогда не останавливаться на достигнутом. Всегда бежать дальше. Ларионов — это художник, про которого, знаете, Маяковский сказал. Маяковский — поэт. Все мы прошли через школу Ларионова. Он и хулиган, и очень нежный, тонко чувствующий человек, а по вот, психотипу, если говорить уже немножко даже в таком медицинском ключе, я лично считаю, что он был невротик. О нем ведь ужасно разные какие-то как бы, мнения, как о человеке. Настолько он живой, с одной стороны, общительный, взрывчатый, гневливый, иногда раздражительный и резкий, иногда мягкий и ласковый, веселый, многие говорят хитрый, как бы некоторые считают практичный, а при этом все равно насколько тонко чувствует этот человек. Ну, например, просто одна такая фраза: «Мне не хочется Варль, там так страдал Ван Гог». Не хочет чувствовать его страдания. Или он пишет: я не знаю, где человек больше отдыхает. Может быть, там, где он просто спокойно может спать, есть, дышать и работать хорошо, где никто его не отвлекает и не взбудораживает. Вот он такой очень, понимаете, он очень сложный человек. Кстати, искусство поэтому у него сложное. Ларионов уже очень немолодым пишет, что, и вообще многие про него писали, что в нем было очень много детского. И вот у него есть такая фраза: я в 7 лет примерно поставил перед собой задачу не забыть того, что я ощущаю как ребенок. Потому что я замечал, что я и взрослый очень сильно отличаемся друг от друга. И вот я хотел как бы это сохранить. И дальше он пишет: к сожалению, я это как бы сохранил, и я легко нахожу общий язык с детьми, но со взрослыми мне гораздо труднее. Вот что-то детское в нем действительно сохранялось. Знаешь, вот если бы нужно было выбрать один ключ для того, чтобы объяснить ту картину, вокруг которой мы разговаривали, я бы, наверное, выбрал именно эту фразу Ларионова, где он говорит, что не забыть, когда вырасту, когда стану взрослым, не забыть то, как... То, что я узнал, будучи ребенком, да? Потому да, что... Да, как я воспринимаю мир сейчас, когда я 7-летний ребенок. И здесь я без всяких угрызений совести, потому что меня никто уже не может выгнать с искусствоведческого факультета, а иначе бы точно сделали, скажу ненаучные вещи. Это картина, это чудо. Ты знаешь, мне ужасно понравилось, что Ирина Вака рассказала про Маяковского, потому что вот у нас есть такой образ Маяковского в голове, да, это значит нежный хулиган, да, хулиган с нежной душой. И вот мне кажется, что про Ларионова можно так же сказать, мы знаем про него как про скандалиста, а глядя на эту картину, думаем о, значит, его нежной детской душе. Да, я сейчас переслушивал цикл лекций «История русского искусства 20 века», который ты готовил вместе с Галиной Елишевской. И там приводится замечательная фраза Маяковского, описывающая эпоху нулевых десятых годов: «Наш бог – бег». Что это значит? Это значит каждый день открытие. Значит, что время идет не на минуты, не на часы, уж точно не на месяцы, а на открытие. И каждый день заново. И Ларионов – бог этого бега. Человек, который постоянно открывает заново. Сделали, пошли дальше, не оглядываемся назад. И как будто бы он старается успеть сделать все, что только можно, перед тем, как все закончится, перед чем-то огромным и страшным. Он при этом в 12-м, 14-м, 15-м году не знает, что это. Мы-то теперь знаем. В этом смысле он, опять же, наш парень, мне кажется. Да, вообще, то, о чем ты говорил, это действительно удивительная какая-то черта жизни людей 10-х годов, да, Илларионов и Гончарова, да, за какие-нибудь 6 лет до 15-го года успели сделать огромное количество дел. Они прошли фактически почти всю свою творческую эволюцию, а ведь им еще предстояла огромная 50 лет за рубежом жизнь. Это не только они, да, им Малевич и Кандинский бешено изобретают год за годом каждый раз что-то. И мы знаем, что будет дальше, да, вот дальше будет революция, и где-то с 30-х годов начнется жуткое желейное время, когда вот этот бешеный темп открытия каждый день сменится каким-то, какой-то полной остановкой времени. И счастливым образом, как всегда счастливым и удивительным у Илларионова, это время, наполненное изменениями и открытиями ежедневными, оно застряло в картине, в которой времени, собственно говоря, никакого и нет. А есть детскость, радость и весна. Спасибо, что нас слушали. Это был последний выпуск подкаста «Я так вижу» в первом сезоне. Скоро все эти подкасты станут частью большого проекта представительства «Новой Третьяковки» на Арзамасе. Спасибо большое нашим экспертам Зельфире Трегуловой и Ирине Вакар, а также студии звукозаписи «Чемоданов Продакшн», звукорежиссеру Николаю Антонову и музыканту Сергею Бурухину. До свидания. Спасибо.